Глава 14. Маарет Даволь даже в своем настоящем облике была женщиной очень привлекательной. А теперь, с помощью артефакта, превратив свою алебастровую кожу в обычную, чуть смуглую, и замаскировав глаза, сделав из желтых звериных голубые человеческие, стала настоящей красавицей. Не знаю, что отличает вампиров от обычных людей на уровне физиологии, но я в других обстоятельствах, конечно же, приударил бы за красоткой. Я ведь был бабником. Тяга к противоположному полу принесла мне немало проблем. Брак загубила, хорошо хоть детей не нажили. Вот и теперь, глядя на мерно вздымающуюся грудь напарницы, я думал о чем угодно, но не о том, что она сказала. Ну, в первые несколько секунд. «Прости». Усилием воли я приказал разгорячившемуся воображению отключиться. «Что ты сказала?» Прозвучало это так, будто я сразу все понял, просто ее сообщение было настолько невероятным, что я в него не сразу поверил. Хотя ничего удивительного она не сказала. После встречи с Грачом и его информации о Клевке, который, в свою очередь, работал на Фабричного, я и сам уже начал приходить к подобному мнению. «Именно то, что ты услышал? Безопасники не имеют ничего общего с разрушителями. Судя по тому, что нам сейчас известно, кто-то пытается использовать их против разрушителей, натравливая на Фабричного». «Вот как!» Я уже говорил, что не силен в расследованиях. «И из чего же сделан такой вывод?» «В игру, вот тебе часть информации, сложи из нее полную картину, я играть не собирался. Любил бы тайные загадки, пошел бы служить в военную полицию, а не в ССО». «Понятия не имею», — пожала худенькими плечами вампирша, которая была таким же любителем ребусов, как и я. «Мне также сказали старшие. На складах были жнецы. Сразу после того, как ты их сжег, убили Иванова. Сперва мы подумали, что это безопасники заметают следы». «Я ничего такого не думал», — вставил я, но сразу же понял, что под «мы» она подразумевала вовсе не нашу боевую двойку. «Но потом пришли к выводу, что это Фабричный нанес ответный удар. Твой противник сообщил, что его нанял некий Артем Клевка, а он, как стало известно, работает на Фабричного». «А вот это я понял. Не такой уж и тугодум. Я еще ничего не успел рассказать ни мертвой о столкновении с бывшим сослуживцем, как и о том, кого он назвал своим нанимателем. Она, однако, прекрасно была об этом осведомлена. Следила за мной. Задал я вопрос, который, впрочем, не нуждался в ответе». «Сторожевой артефакт», — пояснила женщина. Приблизившись так близко, словно собиралась меня поцеловать, она запустила пальцы в мои волосы и аккуратно извлекла из них крохотную булавку. Боли я не почувствовал. Однако артефакт каким-то образом крепился, и, видимо, прочно, поскольку не выпал после беготни и драки. «Активируется, когда твой пульс повышается до 120 ударов в секунду», — пояснила она. «Создает короткие сообщения из твоих визуальных и аудиальных каналов. Слишком много поставлено на карту, чтобы мы могли рисковать. Тебя могли убить, а мы бы даже не узнали, кто». «Какая забота!» «Можно было и сказать». «Судя по твоему психотипу, ты без восторга воспринял бы эту меру». «Это еще слабо сказано. Но что сделано, то сделано. Истерить по поводу того, что союзники оказались продуманными, я не собирался. Вся моя прошлая жизнь в армии, да и ее продолжение на гражданке, научила, что обижаться контрпродуктивно. Если уж тебя действительно сильно обидели, проще сломать негодяю ноги, чем тратить время на эмоции». «Ясно», — сказал я после ее признания. «Итак, Фабричный?» «Да». «Что будем делать дальше? Навестим Клевку и зададим ему пару вопросов?» «Его пока не обнаружили ни дома, ни на месте работы», — ответила Маарет. «Старшие уже проверяют другие места, где он может быть. Может быть, у любовницы, а может, подался в бега». «Или убит». «Это возможно. Кажется, своим поступком на складах ты здорово разворошил этот муравейник». «Похоже на то. Если принять тот факт, что Фабричный работал на разрушителей, все становится вполне логичным. Кроме того, что безопасники отправили фрилансера на уничтожение логова двух жнецов, с которым и полный отряд спецназа не факт, что справился бы. А они, на голубом глазу, выдав мне всего парочку артефактов кольца Саламандры, отправили туда. Так-то у меня все вышло гораздо лучше, чем возможно, но это же чистая случайность. Не могли же люди в органах всерьез рассчитывать на одну лишь удачу? По всему выходило, что группка коррумпированных чекистов понятия не имела, что, атакуя имущество крупного криминального босса, запустит такую мощную цепную реакцию. То есть у нас есть люди в госбезопасности, которые крышуют сферу ставок на спортивные состязания, стал вслух размышлять я. Они конфликтуют с фабричным, который тоже имеет интерес в данном бизнесе. Их конфликт приводит к тому, что вскрывается сотрудничество криминала с некими разрушителями, которые, поправь меня, если я ошибаюсь, уничтожили все те миры, в которых жили пришлые до исхода. Все верно? Марет кивнула. Я вслед за ней качнул головой и продолжил говорить. Тогда для меня остается лишь два неясных момента. Первый. Почему не мертвые до сих пор не ставят в известность о происходящем руководство ФСБ, которое не замешано в коррупционной схеме? Ведь вряд ли таких продажных типов, как Иванов, в местной управе слишком много, максимум десяток посвященных. А второй? Ага, на первый, значит, ответа не будет. Просто хотелось бы все услышать. Изволь. Второй неясный момент в убийстве бойца ММА и его менеджера. И если подумать, оговорка сирены о разрушителях. Теперь все. Есть что сказать? Вампирша некоторое время молчала, глядя, как по трассе мимо нас несутся машины. «По первому вопросу я ничего сказать не могу», — заговорила она через минуту. «Решение об этом принимаю не я, а старшие. Я всего лишь боец». Мне не показалось, но в голосе пришлой прозвучала какая-то затаенная боль. Да и фон, как эмпат, чувствовал. Уже не первый раз замечал у нее эмоции, которые не мог пока объяснить. Строго говоря, и не пытался, своих трудностей хватало, чтобы еще в чужих копаться. Может, у нее с этими старшими конфликт? Или ее продвижение по внутренней иерархии гнезда тормозят завистники? Мне вот какое дело? Но в копилочку ее странностей я это отложил. Как знать, может и пригодится». «Меня этот ответ не устраивает», — сообщил я ей. «Ты, может, и должна соблюдать субординацию в своем племени, но мне-то это не нужно. Следить за мной вы следите, при этом держите в информационном вакууме относительно собственных соображений. Это нужно менять. В одной лодке сидим и потонем вместе, если что не так пойдет». «Предлагаешь, мне нужно поставить твой ультиматум перед старшими?» «А хоть бы и так». «Я передам». Внезапно согласилась напарница. При этом я уловил нотку злорадства в ее словах. Не очень, правда, понятно, к кому относящуюся. То ли ко мне, дураку такому, который пожелал увидеться с загадочными старшими, то ли к ним. Что касается второго... «Есть версия, которую мне сообщили», — ответила Маарет. «Ли могли убить люди фабричного. У него есть свой боец, который должен был сражаться с китайцем. Похоже... Он опасался, что Ли победит его, и подстраховался. «Как-то тупо. Я не то чтобы не согласился с этим предположением. Скорее выразил сомнение. Ну правда, тупо же. Ты тащишь в город контрабандой двух самых опасных существ из пришлых, за провоз которых на территорию РФ грозит смертная казнь. И при этом привлекаешь к себе внимание, убивая конкурента, финансируемого тобой бойца». «Вы, люди, откалывали номера и похлеще». Едко высказалась немертвая. Здесь я был вынужден согласиться с ней. Порой, узнав о первопричине какого-нибудь конфликта, довольно масштабного, сидишь и пытаешься в голове уместить. И один только вопрос. Как? Как неглупые в целом люди, опытные, циничные и битые жизнью, повелись на такой тупой развод? И нет ответа. «Ладно», — произнес я, сворачивая обсуждение. «Сейчас нам что делать?» «Ждать». «Старшие скажут». «Не, напарница, так не пойдет. Ждать и догонять — последнее дело. Тут события вон как закрутились, а мы с тобой, хотим того или нет, на гребне этой волны. Так что либо мы ее оседлаем и прокатимся с ветерком, либо она нас к хренам собачьим снесет. Понимаешь, о чем я?» «Не вполне», — честно призналась вампирша. «То есть понятно, что ты предлагаешь действовать, но при чем тут волна? И как ее можно оседлать? Я читала, в вашей истории были верховые животные. Сама концепция этого понятна, но как можно укрепить седло на воду?» «Фигура речи!» — отмахнулся я, не желая тратить время на подробное объяснение, что такое серфинг. «Суть ты уловила верно. Надо действовать, а не ждать приказа старших». «Что конкретно ты предлагаешь?» — прищурилась женщина. «Навестить фабричного и задать ему вопросы». «Вряд ли это будет просто». «Хм, интересно. А ведь, судя по ее эмоциональному фону, очень блеклому, но все же читаемому, моя идея ее заинтересовала». «Так ведь и мы непростые обыватели. Я подготовленный специалист как раз для подобного рода задач. Проникновение. Ты, полагаю, тоже без труда сможешь пройти под носом у охраны криминального босса. Если, конечно, решишь действовать вместе со мной, а не ждать, пока старшие тебе что-то разрешат». Я ее намеренно подзуживал. Пришлось немного соврать. Не так-то просто даже хорошо подготовленному диверсанту проникнуть на охраняемую территорию противника. С вампиршей и ее способностями мне будет проще это сделать. А она сама рвется в бой. Я это чувствую. Пока ее держат какие-то нормы общества кровососов, но она готова послать их куда подальше. Не знаю почему, это мой первый знакомый немертвый, и читать существ этого вида пришлых я еще не научился. «Понадобятся специальные артефакты», — спустя пару минут сказала Маарет Даволь. «Я смогу их достать. Займусь этим. Ты поищи информацию об устройстве дома и офиса фабричного. Действовать нужно уже сегодня». «Другой бы на моем месте обязательно задал вопрос. А чего это ты решила мне помогать, краля клыкастая? Только что вся такая в сомнениях была. И вдруг бежим?» Но меня этот вопрос не интересовал. Дареному коню в зубы не смотрят, как говорится. И от помощи не отказываются. Я должен был разобраться со всей этой свистопляской и выдернуть ноги всем, кто меня в нее втянул. И как минимум еще попытаться спасти Зверева. Крысы, кстати, что-то долго молчат. На том мы с вампиршей снова и расстались. Она отправилась заниматься материально-техническим, точнее, материально-магическим обеспечением, я к одному ушлому дядьке в муниципалитете, который мог достать любую информацию. Знай, только плати. «Радик Герасимович!» Вслед за маленьким, кругленьким, похожим на колобок с коротенькими ножками мужчиной, бежала хорошенькая девушка на высоких каблуках. «Я занят!» — громко отозвался тот, спеша мне навстречу. «Светочка, я зайду к вам позже!» Девушка с отчетливой гримасой раздражения на лице остановилась, перехватила поудобнее кипу папок, с которыми преследовала начальника, и побрела обратно. Я проводил взглядом ее туго обтянутую юбкой попку, такую аккуратную, крепкую. «Хороша!» — Радик Смирнов проследил за моим взглядом и расплылся в улыбке. Я заранее предупредил его о том, что заявлюсь под чужой личиной, и он опознал меня по костюму и пакету из пятерочки в руках. И несмотря на то, что я попросил его именно это не делать, пару раз обошел меня по кругу и восхищенно подцокал языком. «Знаешь, меня всегда интересовало, почему в муниципальных учреждениях всегда так много славных козочек», задумчиво произнес я, пожимая руку чиновнику. «Не так много, как ты думаешь», — парировал он. «Гораздо больше крашеных коз и откровенных овец. Но Светочка действительно хороша. Ты чего звонил-то? Что за дело на миллион? Это не фигура речи, правда?» «К сожалению, она», — разочаровал я собеседника. Радик Герасимович Смирнов был одним из моих первых клиентов. На заре моей новой трудовой деятельности он обратился за помощью. Точнее, за охраной. Тогда я все еще больше телохранителей из себя изображал. А он искал защиту от одного ревнивого мужа, которому одна молодая особа наставила рога. С Радиком. Да-да, с этим непримечательным, плюгавым, носатым и пузатым то ли армянином, то ли греком, то ли вообще евреем. Я, помнится, за дело взялся без особого желания. Считал, что раз уж ты полез в чужой огород, так и будь готов к последствиям. Но потом, беседуя с потенциальным клиентом, выяснил, на уровне чтения эмоций, что все эти бабы и даром ему не дались. Просто бедняга Радик обладал какой-то магической привлекательностью для существ противоположного пола и был буквально вынужден отбиваться от жаждущих его соседок, коллег, инструкторов по фитнесу, подружек жены и даже сотрудниц автомоек. А так как я сам являлся тем еще ходоком, то решил помочь несчастному». А потом, как-то незаметно, он сделался моим постоянным клиентом. «Пойдем прогуляемся», — предложил я и вытащил Радика из мэрии. «Что за дело?» — спросил он, когда мы отошли метров на 200 от его родных стен. «Мне нужно узнать, где живет господин Фабричный, где находится его офис, а так схемы обоих этих зданий». «А Светочку для утех постельных тебе в номер не отправить?» «Было бы неплохо, но позже. Сейчас занят». «То есть ты не шутишь?» «Нет». «И пришел за этим? Ко мне?» «Да». «Морозов, ты охамел в край!» «Обстоятельства, Радик. Я бы не обратился к тебе за помощью, если бы это не был вопрос жизни и смерти. Поверь на слово, я в такой жопе, что даже описать не получится». Смирнов несколько секунд задумчиво изучал мое ненастоящее лицо, после чего хмыкнул и выдал. «Да вижу! Морду ты себе не просто так сменил. Это пластика? Скажешь, где сделал? А то я уже сам о ней подумываю. Проклятая привлекательность!» Я в ответ оглядел его круглое, смуглое лицо. Толстые губы, слишком длинный нос, глаза на выкате, сияющая на солнце плешь, окруженная венчиком редких волос. «Вряд ли тебе поможет». «Боюсь, ты прав», — сокрушенно вздохнул чиновник. «Это животный магнетизм. Его какой-то пластикой не скроешь. Светочка вот тоже говорит». «Радик, не сейчас. Пришлось остановить альфа-самца Мэри, а то он уже собрался поведать мне очередную историю о том, как его сопротивляющегося из последних сил взяли прямо на столе в служебном кабинете». «Да, да», — опомнился тот. «Фабричный. Морозов, это будет дорого стоить. Я-то лично ничего с тебя не возьму, но потребуется подмазать разных людей. К тому же тебе ведь это нужно еще вчера, я правильно понимаю?» «Правильно». «Так что готовь где-то десятку». «Пойдет». Денег у меня не было, но я рассчитывал раскрутить на оплату вампиров. «Вот адрес. Скинь всю информацию туда». «Пара часов». «Ты лучший». «Ага», — отмахнулся Радик. «Слушай, потом, когда выберешься из своей задницы, давай я тебя со Светочкой познакомлю, а? Стыдно признать, но она жадная, у меня просто сил на нее не хватает. Перехватишь, а?» «А она променяет такого красавца, как ты, на заурядного здоровяка?» Внутренне смеясь, спросил я. Абсурдность предложения знакомца я обсуждать не стал. «Я все устрою, ты не переживай. Расскажу про тебя парочку удивительных историй. Поверь, ее девичье сердечко растает». «Погубят тебе бабы, Радик». «Ой, будто я не знаю. Все убежал, 2 часа, Морозов. Готовь деньги». Когда мы расстались, я направился к своей, оставленной за пару кварталов машине. Припарковаться возле мэрии не удалось бы и даже депутату Госдумы с мигалками и спецномерами, где я обнаружил трущуюся у колес крысу, точнее, крысолюда. Ориентируясь не на мой внешний вид, а на запах, крысюк приблизился и пропищал. «Хаксун послал. Человек найден. Хаксун ждет тебя там же, где была первая встреча. Я провожу». «Я знаю, куда ехать», — ответил я. «Доберусь. Беги». Сел в машину и радостно оскалился. Крысы нашли Зверева. Кому-то скоро не поздоровится.